Газета призывала народ к восстанию. Она предупреждала, что гитлеровцы замышляют разрушить Прагу, стереть с лица земли, и что единственная сила, которая может сорвать планы фашистов, это сами пражане. Прага не должна стать последней крепостью немецкой обороны, не должна быть предана пустошению и разорению. Берите пример с Парижа, откуда разгромленные банды оккупантов вынуждены были бежать еще до прихода армии освободителей, так как им угрожало сплоченное и самоотверженное ополчение народа. Дальше сообщалось, что Гиммлер предложил Англии и США капитуляцию, но отказался капитулировать перед Советским Союзом. Гоуску так ошеломило все это, что он не заметил, как в кабинет вошел Антонин. «Да чего же вы докатились, пан Гоуска? Вы стали покупать руды право?» — смеясь, сказал Антонин. «Пан Барабаш, вот не ожидал!» Гоуска перепугался. «Привет вам! Садитесь. Давно вас не видел. Очень рад». А в уме прикидывал, зачем он заявился, не пора ли ему забыть о существовании Гоуски. Что касается газеты, вы правы. Докатился? Сплошное безобразие. Шел по Жишкову, и какая-то скотина сунула ее мне прямо в руки. Вы не хуже меня видите, какая анархия на улицах. «Вижу», — проговорил Антонин, сел подле хозяина и закурил. «Теперь можно сказать прямо и смело. Наша карта бита. Проигранная игра. Полное банкротство. Все здравомыслящие, буквально все бегут. Черная гвардия фюрера в первую очередь успела позаботиться о своих семьях. Вывезла их. А мы остались на бабах. Вот вы лично. Вы что думаете предпринять? Обстоятельства так плохи, что можно нам говорить откровенно. Я человек подначальный, собой не распоряжаюсь». Гоуска фыркнул, как раздраженный кот. «Это никуда не годится. Вы на свое начальство не надеетесь, оно в таких случаях думает только о себе. Я вам говорил о своих отношениях с министром грубым. Он мне больше обязан, чем я ему. Так вот, я вчера забежал к нему домой. Не то что с просьбой, а вообще проведать. Он принял меня с таким холодком, будто я пришел занимать деньги. Правда, потом потеплел немного. Начал плакаться на судьбу, ругать Франка и даже фюрера. Когда я спросил, что он собирается предпринять, знаете, что он мне ответил? Приму все, что уготовала мне судьба. Рассчитываю на милость победителей. Мерзавец! Хотите, я вам скажу, где он сейчас, этот деятель нового типа?» Антонин кивнул головой. Откровенно говоря, он не придавал сейчас никакого значения болтовне Гоуски. Его интересовало не то, что собирается делать немецкий пособник грубый, а то, где устроить людей Глушанина. Они уже с утра начнут съезжаться в Прагу. Но последние слова Гоуски заставили его насторожиться. «Грубый сейчас уже под Мюнхеном, в штабе Кейслеринга». «Как он там оказался?» — заинтересовался Антонин. «И это знаю. Вышло так. Проводив меня вчера из дома, пан Грубый отправился в град, примехонько к господину Франку, которого он разделал передо мной на все корки, и просидел у него почти всю ночь. С ним был генерал Калицанда, Крулиш Ранды и еще несколько человек. Сегодня утром вся эта компания уселась в самолет и вылетела в Нейборг договариваться с американцами, чтобы они поторапливались со своим наступлением. Они возлагают надежды на швейцарское правительство, на посредничество миланского архиепископа. В кругах Биннерта говорят, что посылка этой делегации санкционирована Гитлером. Конечно, если бы к нам пожаловали не русские, а американцы, картина была бы иной. Почему вы так ругаете Грубого? Чем же он вас огорчил? А зачем он врал мне? Неужели не мог правду сказать? Что вы собираетесь делать? — спросил Антонин. Даже затрудняюсь ответить. Но все-таки, боюсь, поздно уже раздумывать. Я не ожидал такого быстрого поворота событий. За городом у меня семья, большая семья. Здесь, как видите, приличный дом. Бросить всех и все, превратиться в какого-то отщепенца — это не в моей натуре. Вы меня, помню, предупреждали о конспирации и правильно сделали. Я строго следовал вашему совету, и мое осторожное поведение дает основание надеяться, что наши отношения не всплывут наружу. Вы как полагаете? Это будет зависеть от вас самих. Ну, за себя я ручаюсь, — сказал Гоуска. Антонин встал, собираясь уйти. Он пришел не к Гоуске, а к Ярославу. Но был день, и он опасался, как бы его не выследили. Поэтому сначала зашел к Гоуске. Встреча с Ярославом теперь не могла состояться. Придется отложить до вечера. «Мой совет — не падайте духом», — сказал Антонин на прощание. «О вашем сотрудничестве с гестапо знаю пока только я один. Вы смело можете оставаться в Праге». «Верно. Пока знаешь, ты один», — подумал Гоуско, проводив гостя. «Вот именно пока». «Нет уж, друг любезный, разреши мне думать своей головой. Теперь ты не указчик. Довольно мне этой опеки». Гоуско вышел во двор, спустился в котельную и попросил Лукаша зайти в кабинет. Когда Лукаш явился, Гоуско любезно предложил ему сигару. «Вас, пан Благо, устраивает работа у меня?» «Не жалуюсь», — ответил Лукаш. «А не согласились бы вы, невзирая ни на что, абсолютно ни на что, остаться у меня еще на год?» «Пожалуй», — сказал Лукаш, хоть и не мог понять, куда клонит хозяин. «Вы не будете раскаиваться, уверяю вас». «Возможно». Гоуско склонил к плечу свою большую голову и растянул губы в улыбке. Потом отодвинул ящик стола, достал пачку денег и, подавая ее Лукашу, сказал: «Вы хороший человек, пан Благо, я доволен вами. Здесь удвоенное жалование ровно за год». Лукаш взял деньги. Чем это объяснить? Разве Гоуско не видит, что земля горит у него под ногами? Люди загадывают не больше, чем на неделю, а он смотрит на год вперед и, кажется, не боится, что могут пропасть денежки. «Я вижу, вы немного удивлены?» — спросил Гоуско, следя за выражением лица своего истопника. «Да, пожалуй. Сейчас объясню. Мне придется уехать из Праги на целый год. Я не могу допустить, чтобы мой дом в течение года оставался без присмотра. Вечером сюда явится мой доверенный. Он назовет себя моим кузеном и формально примет на себя управление домом. Возможно, он поселится здесь, но, может быть, решит положиться на вас и только изредка будет наведываться. Это его дело. Я разрешаю вам перебраться в дом и выбрать себе комнату по вкусу. Вот, скажем, столовую. Это вас устроит?» «Вполне», — ответил Лукаш. Ситуация стала проясняться, но он решил спросить на всякий случай. «А ваш кузен не выгонит меня после вашего отъезда?» «Это исключено. Он предупрежден». «Ну что ж, на меня можете вполне положиться. Я вас не подведу». «Я в этом уверен». Гоуско дружески похлопал Лукаша по плечу. «Перебирайтесь в столовую сейчас же. Через полчаса за мной приедет машина». «Перебраться всегда успею, не беспокойтесь». «Ну, смотрите, вам виднее». И действительно, через полчаса к дому подошла закрытая машина. Лукаш помог хозяину перенести в нее два чемодана, туго набитый портфель, зимнее и демисезонное пальто, дождевик. Гоуско на прощание пожал Лукашу руку и уехал. Лукаш подождал, пока машина скроется за углом, вошел во двор и запер калитку. Оказаться почти полным хозяином особняка, мог ли он об этом мечтать, да еще в такие накаленные дни? Молодец, Гоуско, решил исчезнуть. Вот уж действительно развязал руки, выручил. Бедняга Антонин мечется, не знает, где укрыть людей глушанина. Что же лучше? Убежище приготовлено хоть для целого батальона. К их услугам и дом, и чердак, и подвал. Правда, есть серьезная помеха — кузен, доверенный Гоуске. Видимо, придется его убрать. Борьба есть борьба, церемониться не приходится. Не отказываться же от особняка, который может сыграть огромную роль в самые горячие дни сопротивления. Это было бы непростительно. Прежде всего, надо допросить кузена, посмотреть, что это за гусь, опасен ли, и потом уже решить, убрать ли его или попросту запереть в кочегарке.